Глава 94. Время отведать вкус алкоголя Яны и Джессика наигрались, хотя еще несколько дней назад папарацци запечатлели, как они счастливые бродят по магазинам, да еще целуются на улице, ведя себя так, будто вокруг никого нет. Хотя еще несколько дней назад они появились в Стейплс-центре, чтобы посмотреть второй матч финала НБА, где состязались Лейкерс и Пейсерс, и оператор заснял, как они весело общаются. Однако какое это имело значение? Влюбленность всегда полна неопределенности. Сегодня вы прекрасно ладите друг с другом, а завтра можете внезапно расстаться. Читая актерский состав Джуна, больше всех обрадовалась мужская часть фанатов Джессики. Они прыгали и кричали от восторга. Наконец-то их любимая Джессика никем не занята. Зато фанатки Ван Яна совершенно не испытывали радости. Если он расстанется с Джессикой и сойдется с Натали, то это все равно, что выпрыгнуть из одной ямы в другую. К тому же они уже привыкли к прежней яме и даже рассчитывали, что Ян и Джессика покажут свою романтическую историю через кино. Фанаты же Натали не соглашались верить в эту новость. Это неправда, Натали сыграет Джуна. Как это возможно? Она разве не говорила, что в течение 4 лет сосредоточится на учебе в университете и не будет участвовать ни в каких других фильмах, кроме «Звездных войн»? Почему сейчас она решила сняться в Джуна волшебного юноши? По этой причине бурлила вся желтая пресса. Натали явно знала о ходивших про нее с Ван Яном слухах. Тем не менее она нарушила свое слово и выбрала съемки в Джуна. Ван Ян тоже явно знал об этих слухах, но все равно отдал Натали роль Джуна. О чем они думали? О чем думала Джессика? На эту тему можно было выпустить много статей, которые бы позволили увеличить объемы продаж газет. Не только у ежедневного шоу-бизнеса, но и у несметного множества других желтых газет чесались руки. Они уже обратились к папарацци, заявив, что готовы за высокую цену купить фотографии, где будут вместе запечатлены Ван Ян и Натали, например, как они вместе идут по улице, как вместе ужинают. Разумеется, желательнее всего интимные снимки с объятиями и поцелуями. В то же время было дано задание следить за Джессикой, поскольку у нее, скорее всего, появится новый парень. Если удастся сделать интимные снимки с ней и каким-то мужчиной, то это будет просто бесценный материал. 2 июня прошлого года мы уже предсказывали, что волшебный юноша и Джессика через год расстанутся. Давайте-ка обратимся к прошлому Яна и Джессики. Утверждается, что они учились вместе в начальной школе и хорошо дружили. Затем Джессика переехала в другой город. В 1998 году они снова повстречались. В июне 1999 года вскрылись их отношения. Мы не знаем, когда они начали встречаться, но, кажется, сейчас настал конец их отношениям. Между Яном и его мечтой Натали что-то появилось, это и неудивительно. Волшебный юноша, самый молодой мультимиллионер, самый молодой режиссер с миллиардным бокс-офисом, в интервью проявляет прекрасное чувство юмора. Это весьма обаятельный молодой человек. А Натали в настоящее время учится в Гарвардском университете, окончила школу с отличием. Ее исследовательская работа на тему «Ферментативная выработка водорода» попала в полуфинал научных соревнований Intel. Для справки, среди победителей и участников этих соревнований, насчитывающих 59-летнюю историю, 7 человек получили Нобелевскую премию, 2 – Филдсовскую премию. Натали – гений как в науке, так и в актерской игре. Она начала вызывать у юного режиссера одержимость ею, когда ему еще было 14 лет. Поэтому чего теперь удивляться, они крепко связаны. На эту категоричную статью ежедневного шоу-бизнеса, а также на подобные досаждения со стороны других желтых газет Натали никак не ответила. Она уже давно сказала Ван Яну, что не станет никак отвечать и обращать внимание на все эти сплетни и слухи. Ван Ян тоже не делал никаких заявлений в СМИ, но и не хотел, чтобы эта шумиха и дальше продолжалась. Он в своем блоге внес ясность. Эту тему можно закрыть. У меня с Джессикой отличные отношения, ничего не поменялось. Джессика же в своем блоге прикрепила несколько совместных милых снимков, которые были сделаны совсем недавно, чем бесшумно уничтожила все слухи. Но желтая пресса явно не собиралась так легко отказываться от уникального шанса. Тем более, что это еще за блоги, о них же никто толком не знает. Главное, получить фотографии, а на их основе можно выдумать любую историю. Статьи об актерском составе Джуна были не только сплетнического характера. Рядовые развлекательные СМИ и киножурналы уделяли внимание другой стороне дела. Подходит ли Натали на роль Джуна, этой беременной старшеклассницы, а согласно свежей инсайдерской информации из Flame Films, Ван Ян еще в августе прошлого года, во время пребывания в Нью-Йорке, уже договорился с Натали Портман. Одной из причин откладывания съемок стало как раз то, что пришлось ждать, когда она уйдет на летние каникулы, просто об этом нигде официально не заявлялось. Газета «Кино» опубликовала информацию, что изначально на главную роль в другом фильме про подростковую беременность «Там, где сердце» тоже приглашалась Натали Портман. Анонимный инсайдер сообщил, Мэтт, режиссер «Там, где сердце», поначалу считал, что Натали – наиболее подходящий кандидат на роль Навали, мы отправили ей приглашение, а именно в августе, но в итоге она ответила нам отказом. Она не объяснила, почему отказалась, мы подумали, что она планирует сосредоточиться на учебе, однако теперь знаем настоящую причину. Эту новость подтвердила продюсер «Там, где сердце» Сьюзан Карценис. Она сказала, «Мне очень хочется посмотреть на Натали с большим пузом в Джуна. Мы всегда хотели это увидеть». Ее высказывание получилось двусмысленным. Она будто действительно ждала выхода картины, но вместе с тем будто насмехалась и говорила, «Посмотрим, какой получится Джуна, действительно ли она будет лучше, чем там, где сердце». СМИ и киноманы были изумлены и вместе с тем заинтересованы. Оказывается, было еще и такое. Перед Натали лежало два сценария про подростковую беременность, и эта девочка отказалась от фильма Мэтта Уильямса «Там, где сердце». Хотя сейчас кассовые сборы у данной картины были скудные, зато, по крайней мере, имелись неплохие оценки. Натали остановила свой выбор на Джуна, в то время волшебному юноше было еще 19 лет, он даже не объявил о своем намерении снять «В погоне за счастьем» и уж тем более не доказал, что как режиссер силен в драме, но Натали все-таки выбрала Джуна. Значит, очевидно, в ее глазах сценарий и история Джуна были намного привлекательнее и лучше «Там, где сердце», поэтому она пошла на столь рискованный шаг. Какой же в конце концов сюжет Джуна? Какую девочку представляет из себя Джуна? Джуна, должно быть, выглядит незаурядной по сравнению с порядочной, чудесной Навали, раз Натали сделала такой выбор, или она действительно настолько умная, что заранее разглядела в волшебном юноше немыслимые режиссерские способности. Она преисполнена веры в Ван Яна, а пока что ее выбор можно считать правильным. Фильм «Там, где сердце» – посредственное произведение, которое ничем не удивило. Зато «В погоне за счастьем» – превосходная классическая картина, которая никогда не станет серостью, писали в статье газеты «Кино». Нам неизвестно, какой будет судьба Джуна, ее тематика весьма специфическая. Пусть даже волшебный юноша уже доказал себя, но в этом мире нельзя быть ни в чем уверенным на все 100%. Даже великие знаменитые режиссеры терпят неудачи, а он всего лишь 20-летний паренек, и это вызывает некоторые опасения. Окажется ли выбор Натали в конечном счете верным, узнаем этим Рождеством. Киноманы в интернете тоже не забывали обсуждать эту тему. Многие из них отталкивались от сплетен. То, что сейчас происходит, напомнило мне, как Джессика когда-то выбрала классный мюзикл, а не «Руку-убийцу». Ее на тот момент многое связывало с волшебным юношей, поэтому логично, что она приняла такое решение. Но что же Натали? Какая у нее история с волшебным юношей? Кто-то заметил интересную вещь. Натали Портман уже два фильма подряд сотрудничает с режиссерами китайского происхождения, причем у обоих фамилия Ван. Также были киноманы, занимавшие нейтральную позицию. Они шутили, что Ван Ян влюбился в запах золотой сливы, поскольку главную роль в фильме «В погоне за счастьем» исполнил худший актер Уилл Смит, сейчас же главная роль в «Джуна» досталась Натали Портман, которая попала в номинацию «Худший актерский дуэт», «Звездные войны», эпизод и «Скрытая угроза». Похоже, Ван Яну нравится спасать погрязших в золотой малине актеров. Может, в следующем году Натали будет номинирована на «Оскар» как лучшая актриса, а тем временем замешанный в слухах и преследуемый СМИ Ван Ян сел на самолет до Торонто. Он летел один. Съемочная группа соберется через 2 дня. Он вылетел на пару дней раньше, желая побыть немного наедине, без всяких СМИ, папарацци и других вещей, только наедине с самим собой, чтобы освежить мозг и настроиться на предстоящие съемки Джуна. Он не в первый раз отправлялся в Торонто. Ранее этот туманный город служил одной из остановок в рекламной кампании паранормального явления. Рэйчел тогда провела Ван Яну экскурсию по Йоркскому университету и кое-каким достопримечательностям. Подумав о Рэйчел, Ехавший в такси до ближайшего поселка Ван Ян невольно покачал головой. 2 дня назад он снова позвонил Рэйчел, справился о ее здоровье, еще раз спросил у нее о местах, которые можно было бы подобрать для съемок Джуна, но та лишь коротко ответила: «Не знаю, не звони мне». Ван Ян не понимал, почему вновь вернулась враждебность Рэйчел, но не хотел никого тревожить, поэтому больше не названивал ей. Она не знала, что он сейчас в Торонто. Из окна такси открывались живописные виды, виднелись рощи. Сердце Ван Яна, медленно пульсируя, наслаждалось давно забытым умиротворением, в голове рассеялись все мысли, чудесное ощущение. Бесцельно бродя по улицам поселка и вдыхая сельский воздух, Ван Ян расплылся в улыбке. Он обращал внимание на окружающую обстановку. Все здания были низкие, выполнены в европейском стиле, прохожих наблюдалось мало, царила тишина, но здесь было слишком просторно и чересчур по-деревенски, здания располагались довольно далеко друг от друга, к тому же деревья повсюду были низкие и голые. Это место не годилось для съемок Джуна. «Эй, молодой человек, не зайдешь выпить? У меня пиво собственного производства», — подал голос белый мужчина средних лет с бакенбардами, лежавший на раскладушке. Позади него находилась двухэтажная сельская таверна. Он видел, что Ван Ян турист, и с радушной улыбкой говорил: «Могу угостить тебя бесплатно одной кружкой». Ван Ян остановился и, покачав головой, сказал: «Спасибо, но мне нельзя, я пока не в том возрасте, когда разрешается спиртное». «Что, тебе нет 19?» – изумился владелец таверны. «В нескольких районах Канады алкоголь разрешен с 18 лет, но в большинстве районов – с 19 лет». Ван Ян пожал плечами, ответив: «Уже есть 20 лет, но, наверное, мне следует соблюдать законы США, хотя я и сам не уверен». «Черт, для тебя настало время отведать вкус алкоголя. Выпьешь немного, кто об этом узнает? Давай заходи, пропустишь по кружке», — бодро говорил мужчина, встав и направившись в таверну. «Эй, если приехал в Онтарио не выпивать, чем тут еще заниматься?» «Так нельзя, заходи». «Чем еще тут заниматься?» — Ван Ян тихо произнес. «Снимать кино». Заметив, как мужчина дружелюбен, он не стал отказываться и, улыбнувшись, кивнул. «Окей, настало время отведать вкус алкоголя. Вот это по-мужски. Ты везунчик, мое пиво самое лучшее, возможно, лучшее в Онтарио», — усмехнулся владелец таверны. Ван Ян, последовав за ним, вошел в заведение. Похоже, из-за того, что сейчас был день, в таверне не было ни одного посетителя. Ван Ян сел за барную стойку, наблюдая, как владелец достал бутылку, налил ему целую кружку и подтолкнул ему, сказав: «Начнем». Ван Ян, взяв кружку, принюхался и сделал большой глоток. Язык тут же почувствовал горечь. Владелец захохотал. «Ну как, круто. Лучшее пиво в Онтарио», — улыбнулся Ван Ян. «Ты только что сказал, что приехал снимать кино». Налив себе кружку пива и попивая, спросил владелец. Ван Ян кивнул, ответив: «Ага, но не здесь, это место не слишком подходящее». Мужчина осведомился: «А кем ты работаешь?» «Помощником по подбору локаций», — Ван Ян сделал еще глоток пива и объяснил. «Подбирать локации — работа режиссера, я режиссер». Мужчина разразился смехом. «Ты режиссер? Ха-ха, ясно. Это как тот фильм, ох, не могу вспомнить название, но я слышал, что благодаря этому фильму один мальчишка заработал уйму денег. Как же он называется?» — Ван Ян ответил. «Паранормальное явление». Мужчина нахмурился, неуверенно промолвив: «Точно, давненько я не ходил в кино, в последний раз был несколько лет назад». Когда Ван Ян собирался покинуть таверну, то уже выпил 3 больших кружки пива, мозг испытывал необыкновенное возбуждение, все тело будто наполнилось силой. По организму носился какой-то поток энергии, которую хотелось выплеснуть наружу. Громко ахнув, он восторженно заявил владельцу, что в этом поселке лучшие пейзажи, и ушел прочь. Вскоре он покинул жилый район поселка и оказался в пригороде, где, куда ни глянь, росли деревья и трава. Пройдя еще часть пути и преодолев рощу, он вдруг увидел перед собой синее пятно. «Ха-ха, озеро!» — крикнул Ван Ян и, раскинув руки, ринулся к большому темно-синему озеру неподалеку. Добежав до берега, он остановился и закрыл глаза, наслаждаясь дуновением бриза. Как же здорово! Его сердце возбужденно билось и в то же время ощущало покой. Небывалый кайф! Он вдруг воскликнул: «Ао!» — открыл глаза и, уставившись на спокойную гладь озера и еле видный вдалеке противоположный берег, во всю глотку заорал: «Привет, Красота. Видимо, из-за того, что он не рассчитал силы, его лицо покрылось ярким румянцем, уши тоже горели, появилась легкая отдышка. Он, улыбаясь, пронесся взглядом по земле, в глазах промелькнул блеск. Он подобрал с земли камешек и с силой метнул в озеро, выкрикнув: «К черту волшебного юношу, в задницу будущего лучшего режиссера». В течение 2 лет он почти постоянно пребывал в хлопотах, но был счастлив. Он подобрал новый камень и снова со всей дури швырнул, громко крикнув: «Я просто хочу снимать кино! Я просто хочу снимать кино! Я просто хочу снимать кино!» Прокричал несколько раз Ван Ян и, хохоча, уселся на землю, покрытую дикой травой. Он почувствовал, как беспорядочные мысли в его голове и психологическое давление вслед за криками постепенно пропали. Он будто вернулся в далекое прошлое. Ему было невероятно хорошо на душе. Любуясь прекрасным озером, он невольно достал мобильник, быстро выбрал номер в списке контактов и со смехом промолвил: «Джессика, детка, я люблю тебя, ты слышишь меня?» Он собирался сказать: «Забей на этих никчемных журналюк, у меня с Натали ничего нет», но в этот момент из телефона донесся голос: «Эй, чувак, это я». Ван Ян резко помотал головой, удивленно сказав: «Джесси, почему у тебя голос, как у Натали?» С другого конца провода раздался смешок Натали: «Это я и есть. Ты шутишь или бредишь в горячке? Что за дела?» Ван Ян извинился и повесил трубку, после чего, выпучив глаза, не спеша отыскал в списке контактов имя Джессика, нажал на звонок и с улыбкой произнес: «Джессика, это я люблю тебя, слышишь? Забей на эти слухи про Натали, ты должна быть счастлива, ясно?» Джессика звонко захихикала, мило промолвив: «Я тоже люблю тебя, Ян, и я всегда счастлива. Вот и хорошо, вот и клево. Вау, здесь такой обалденный пейзаж, тебе надо это увидеть». Громко смеясь, говорил Ван Ян: «Озеро, голубое небо, зеленая трава, не хватает только уток. Где же утки?» Джессика, расслышав что-то ненормальное в его голосе, недоуменно спросила: «Ян, что с тобой?» Ван Ян рассмеялся: «Не знаю. А что со мной? Я в порядке, но мне надо идти. Пока, Джессика». Убрав телефон, он подобрал камень, быстро встал и изо всех сил кинул в озеро. Камень 2 раза отскочил от поверхности озера и погрузился в воду. Глядя на образовавшуюся рябь, Ван Ян радостно запрыгал и закричал: «Да, сделал 2 блинчика. Он, хихикая, уселся обратно на землю, потом непосредственно лег спиной на траву, прошептав: «Как же удобно». Взирая на проплывавшие в небе облака, он внезапно ощутил легкое головокружение, веки машинально закрылись, на него напала дремота. Не прошло и 30 минут, как он уснул. Ему снился сон, где он стоял на диване, поставив руки на бедра и, глядя на родителей, самоуверенно говорил: «Когда я вырасту, то стану режиссером, буду снимать кино, снимать кино». Ван Ян почувствовал холод и, немного вздрогнув, резко открыл глаза, затем медленно встал и увидел черное небо. Над его головой нависли огромные тучи, сверху по диагонали падали дождевые капли и, ударяясь о гладь озера, образовывали рябь. Ван Ян промямлил: «Дождь идет». Он в замешательстве огляделся по сторонам. Его одежда насквозь промокла, вдобавок голову пронзала ноющая боль. «Зачем я здесь лег спать?» Ван Ян непонимающе почесал голову. Что произошло? В носу защипало, и он тут же чихнул. Глава 95. Утка. Ван Ян, сидя со скрещенными ногами на кровати в гостиничном номере, слушал по телефону, как Джессика пересказывает его недавние слова. Он, рассмеявшись, с любопытством произнес: «Ха-ха, правда? Я так и сказал, утки». Но с утками там и впрямь стало бы красивее. Неожиданно он почувствовал мощный позыв к рвоте и, с трудом сдерживаясь, промолвил: «Джессика, у меня что-то кружится голова». «О, я в порядке, просто такое ощущение, будто она без конца вздувается и скоро превратится в гигантскую головешку. Ха, я пойду отдохну, ага, пока». Едва Ван Ян нажал на кнопку завершения звонка, как торопливо спрыгнул с кровати и быстро побежал в туалет. В следующий миг раздались звуки рвоты. Лишь спустя продолжительное время он, испытывая легкую одышку, медленно вышел наружу. Черт, было же выпито всего 3 кружки пива, и тот бармен ясно сказал, что алкоголь очень слабый, тогда почему у него такое состояние? Или у него от природы плохая переносимость алкоголя? Смутно вспоминая, что происходило с ним после того, как он покинул таверну, Ван Ян невольно улыбнулся. Свались он в озеро, и из него получилась бы утка. Чувствуя сухость во рту, Ван Ян налил стакан теплой воды и залпом выпил, но на него моментально снова накатила тошнота, изо рта вырвалась отрыжка. Кружившаяся голова внезапно испытала острую боль, словно собиралась взорваться. От этого у Ван Яна все завертелось перед глазами, он вынужден был опереться о стену, чтобы не упасть на пол. «Боже, почему так хреново? Неужели такова цена пьянства?» Он беспомощно потрогал лоб. Его ладонь, словно окунувшись в кипяток, ощутила небывалый жар. Он недоуменно нахмурился, обратившись к самому себе. «Что, у меня температура? Ежедневные занятия ушу и зарядка, проводившиеся в любую погоду, будь то дождь или снег, позволяли Ван Яну всегда находиться в отличной физической форме. Он и не помнил, сколько времени уже не болел. Год, два года, три года, но похоже, что этому рекорду теперь настал конец». Он проверил тумбочку в номере, нашел градусник и зажал его под мышкой. От головокружения и тошноты ему становилось все хуже и хуже. Он сел на край кровати и набрал по мобильнику своего семейного врача. Хоть он никогда серьезно не болел, но ради регулярного медосмотра все-таки нанял семейного врача. Когда на другом конце провода взяли трубку, Ван Ян осведомился. «Привет, Энди, мне кажется, у меня температура. И еще я немного простудился. Чихаю каждые несколько минут, вдобавок меня подташнивает. Ян, когда это началось? При каких обстоятельствах?» Донесся из мобильника строгий голос Энди. Ван Ян с усмешкой покачал головой, сказав: «В общем, все было так. Сегодня утром я выпил несколько кружек пива, опьянел и вырубился. А когда пришел в себя, то обнаружил себя спящим на берегу озера в дикой местности. В это время шел дождь, моя одежда промокла. Наверное, из-за этого у меня начался жар», изумленно воскликнув. «О боже», Энди произнес. «Ян, вынужден заметить, что твои действия могли привести к летальному исходу. Пьяным уснуть на природе, еще и возле озера. Знаешь, что бы стало, если бы ты скатился в озеро? Ты бы захлебнулся». «Знаю», неловким тоном вымолвил Ван Ян. Потому он и сказал Джессике, что проснулся на кровати в гостинице, но ему нельзя было врать врачу. Он достал градусник и, проверив температуру, сообщил: «Энди, у меня сейчас 40 градусов. Какое лекарство лучше принять?» «Немедленно иди в больницу, сделай подробный анализ крови», — серьезно говорил Энди. «Скорее всего, у тебя обычная простуда, а тошнота вызвана всего лишь похмельем. Но могут быть и другие причины болезни. Ты проспал в дикой местности Лос-Анджелеса, ау, Торонто, мы не знаем, есть ли там насекомые, которые являются переносчиками вирусов. Хотя вероятность очень мала, но самым опасным может быть острый энцефалит. На гостиничного врача не полагайся, направляйся в больницу». «Острый энцефалит». Шокированный Ван Ян насупился. Все ведь не настолько серьезно. Конечно, он не собирался шутить со своей жизнью, поэтому, кивнув, сказал: «Хорошо, немедленно отправляюсь». Повесив трубку, он слегка вздрогнул, схватил ветровку, вышел из гостиницы и отправился в больницу. С наступлением сумерек в домах Торонто зажглись огни. Ван Ян с полузакрытыми глазами сидел в такси, облокотившись о спинку сиденья. У него не было никакого желания любоваться городскими пейзажами снаружи. Он так давно не болел, но стоило ему один раз заболеть, как ему настолько стало плохо, словно он находился при смерти. Это называется накопилось. В этот момент вдруг зазвонил его мобильник. Он неторопливо достал телефон и вяло ответил на звонок. «Алло, Ян, привет, ГМ, помнишь тот разговор несколько дней назад? Извини меня», — из динамиков донесся вздыхающий голос Рэйчел. «Я была слишком груба, я дура». «Рэйчел», — Ван Ян, моргая, собрался с силами и произнес. «Рэйчел, пустяки, мне все равно». Он помотал головой и, массируя висок, объяснил: «Ну, я имею в виду, что не сержусь. Я не знал, что своим звонком потревожу тебя. Не знаю, что еще сказать, Рэйчел». Говоря это, он внезапно чихнул и опять почувствовал головокружение. «Что с ним?» Рэйчел глядела в сумерки за окном, на ее лице промелькнула тень сомнения. Голос Ван Яна звучал совсем по-другому, чем раньше, казался слабым, лишенным жизненной силы и молодой энергии. В этот миг в телефоне послышался чих, и Рэйчел тут же все поняла, у нее сжалось сердце. Она без раздумий спросила: «Ты заболел?» Затем она услышала, как он сказал: «Ага, всего лишь легкая простуда». Неожиданно до нее донесся незнакомый мужской голос: «Приехали, госпиталь Маунт-Синай». «Госпиталь Маунт-Синай?» Рэйчел, придя в недоумение, спросила: «Ян, ты сейчас в Торонто?» Ван Ян со смешком ответил: «Нет, я в Лос-Анджелесе». Рэйчел ненадолго замолкла, ей стало не по себе. Сделав два шага, она невольно промолвила. «Ян, помнишь, я говорила тебе, что моя мама медсестра? Она всегда хотела, чтобы я стала доктором. А еще Маунт-Синай здесь самая знаменитая больница». Направляясь к главному входу госпиталя, Ван Ян смущенно усмехнулся и сказал. «Ты услышала?» «Да, я в Торонто, Рэйчел, я, апчхи». Ему лишь хотелось, чтобы никто не чувствовал неловкости. Рэйчел обеспокоенно спросила. «Ты в порядке?» Ван Ян вытер нос и, стараясь звучать максимально расслабленным, произнес. «Я в полном порядке, просто немного голова побаливает». С этими словами он рыгнул из-за рвотного позыва и со смехом добавил. «Еще немного подташнивает, ничего ужасного. Ладно чиханье, но головная боль, тошнота, обессиленный голос, это разве легкая простуда?» Рэйчел, нахмурив брови, громко спросила. «Да что с тобой в конце концов?» От ее рыка у Ван Яна еще сильнее закружилась голова. Он, двигаясь шаткой походкой, ответил. «Не знаю, я сегодня напился, должно быть, жар и похмелье. Рэйчел, давай потом поговорим». У него не осталось сил на разговоры, голова шла кругом, было нестерпимо тяжко. Лицо Рэйчел приняло еще более тревожное выражение. «Жар, напился?» В этот момент она смутно услышала в телефоне низкий женский голос. «Сэр, осторожнее, вам нужна помощь». Затем послышались гудки. Рэйчел нахмурилась, сжав кулаки, резко развернулась и скорым шагом направилась прочь из дома. Глядя на одетую в синий свитер и джинсы Рэйчел, которая стояла на пороге больничной палаты, лежавшей на койке, Ван Ян поднял левую руку и с улыбкой окликнул. «Привет, Рэйчел. Врач сказал, что у меня обычная простуда, ничего серьезного. Вообще я уже чувствую, как спала температура. Говорил же тебе, не стоило приходить сюда». Рэйчел при виде Ван Яна с капельницей в правой руке и пакетом со льдом на лбу, слабо улыбнулась, молча подошла и села на стул возле кровати. Ван Ян накинул ее взглядом, на ее щеках виднелись две небольшие милые ямочки. «Чего улыбаешься?» – спросил он. Рэйчел покачала головой, после чего промолвила. «С тех пор, как мы познакомились, никогда не видела тебя таким жалким, как сейчас». «О, тогда поздравляю тебя», – отозвался Ван Ян. Посмотрев на графин с теплой водой и пустой стакан, стоявшие на тумбочке, он попросил. «Не могла бы ты налить мне стакан воды?» Рэйчел встала, налила стакан и передала ему, сказав. «Извини, что это не алкоголь». «Фух, и слава богу», Ван Ян взял стакан и сделал глоток. Рэйчел поставила стакан обратно на тумбочку и, поглядев на Ван Яна, осведомилась. «Ну что, можешь рассказать, что за история с тобой сегодня приключилась?» «Напился и отправил себя в больницу». Ван Ян, вспомнив сегодняшний день, заулыбался и сообщил. «Я не думал, что все так обернется». Тот владелец таверны был очень радушен. Далее он с улыбкой на лице пересказал, что с ним произошло, и в конце произнес. «Когда кидал камни в озеро, у меня рекорд был 5 блинчиков, или 2 блинчика, точно не помню, но когда очнулся, то уже лежал на кровати в гостинице». «Классно, да, классно», улыбка сошла с лица Рэйчел, она с каменным лицом и спокойным голосом сказала. «Ян, готова поспорить, что температура у тебя так и не спала, иначе бы ты так не говорил, а уснул ты возле озера, еще и промок под сегодняшним ливнем, поэтому у тебя жар и поэтому ты здесь, я права?» Ван Ян обалдело кивнул. «Да, ты права. Как ты узнала?» Рэйчел холодно ответила. «Потому что ты любишь подробно рассказывать истории, но о том, что было с тобой, когда ты покинул озеро и вернулся в гостиницу, ты обошелся только одним предложением. К тому же, если бы твои слова были правдой, у тебя бы не было температуры». Ван Ян, ухмыльнувшись, пожал плечами и промолвил. «Да ты, Эрен Адлер». Рэйчел покачала головой. «Я не настолько гениальна, чтобы одолеть Холмса. Это всего лишь простая истина. А знаешь, какая есть еще простая истина?» Больше не сдерживая своего негодования и часто дыша, она сказала. «Когда напился, нельзя бежать куда глаза глядят и уж тем более нельзя нестись к озеру. Ты чуть не лишился жизни, Ян. Волшебный юноша, ты был на волоске от смерти. Ты хоть это понимаешь? Что ты делаешь? Хочешь, чтобы многие плакали по тебе? Твои родители, твои друзья, твоя девушка, твои фанаты и я плакали, как маленькие девочки. Хочешь, чтобы в заголовках газет написали: волшебный юноша, будучи в нетрезвом состоянии, по неосторожности упал в озеро и утонул? Затем все бы говорили: эх, если бы не смерть, Он мог бы снять еще много хороших фильмов и получить Оскар, но он умер, какая жалость. Рэйчел, уставившись на ошарашенного Ван Яна, махнула рукой и быстро продолжила. «Что, хочешь все это увидеть? У тебя почти получилось. Надо лишь скатиться в озеро, и станешь уточкой. Из мотылька превратишься в неумеющую плавать, ищущую своей смерти утку. Почему ты так не дорожишь собой?» Сердце Ван Яна бешено заколотилось. «Если бы он сегодня умер, родители, Джессика, его друзья...» Он посмотрел на насупившуюся Рэйчел. «А еще она...» Он сделал длинный выдох, сказав... «Прости, Рэйчел, я не осознавал, я тогда совершенно не осознавал, что пьян. Я оплошал, но больше такого не повторится. Уверяю, я не стану уткой». Рэйчел по-прежнему со строгим видом смотрела на Ван Яна. Последний, стиснув зубы, вдруг схватился за голову и мучительно пожаловался. «Ай, моя голова, она вот-вот взорвется». Рэйчел закатила глаза, а в следующий миг не удержалась от смеха и тихо вымолвила. «По делам тебе». Ван Ян тоже рассмеялся, после чего оба человека замолчали. Спустя некоторое время Рэйчел все же прошептала. «Извини, мне не следовало так кричать на тебя. Ты сейчас пациент». Ван Ян улыбнулся. «Ничего, теперь температура точно спала. Остались разве что сопли». Договорив, он пошмыгал носом. «Ты нашел место для съемок Джуна? Это тот поселок, где ты сегодня был?» — спросила Рэйчел, достав из сумочки салфетку и протянув Ван Яну. Тот, взяв салфетку, вытер нос и ответил: «Он красивый, но не подходит для съемок Джуна. Дома там расположены разрозненно, деревья слишком низкие. Я знаю одно место», — с легкой улыбкой заявила Рэйчел и приступила к описанию. «Там двухэтажные дома, деревья огромные и старые, улицы каждый день покрыты опадшей листвой, часто опускается туман. Поблизости есть небольшая старшая школа, там все, что тебе надо». Ван Ян тут же обрадовался. «Правда? Часто опускается туман? Я как раз хочу снять кое-какие сцены с туманом». Это также было одной из причин, почему он выбрал Торонто. Не зря этот город назывался туманной столицей. Рэйчел кивнула. «Это лучшее место, которое мне известно». У Ван Яна сорвалось с языка. «Ты разве не говорила, что не знаешь никаких подходящих мест?» Рэйчел застыла на мгновение, сделала глубокий вдох и протяжно сказала: «Ян, чего ты еще хочешь от меня?» Ван Ян закрыл глаза и, нахмурившись, произнес: «Рэйчел, все-таки температура не спала». Рэйчел невольно улыбнулась и посмотрела на хихикающую физиономию Ван Яна. В ее глазах промелькнула решительность, и она заявила: «Ян, ты мне нравишься». «Черт!» Ван Ян живо открыл глаза, не зная, что сказать. Рэйчел, глядя на него, пожала плечами, высказалась, и сразу же полегчало. «Я уже давно должна была это сказать, ты очаровал меня». Сделав паузу, она с улыбкой добавила: «Я сказала это вовсе не потому, что на что-то рассчитываю, просто хочу поставить саму себя перед фактом. Я пробовала встречаться с другими мальчиками, но ты вечно выскакиваешь, ха, и все портишь. Я постоянно задумываюсь. Если бы я сказала раньше: ты мне нравишься, я люблю тебя, мы бы смогли быть вместе, но сейчас я могу стать для тебя лишь запасным вариантом». Ван Ян убрал со лба пакет со льдом, привстал и, окинув Рэйчел пристальным взглядом, серьезно произнес: «Рэйчел, у меня с Джессикой прекрасные отношения, в будущем мы поженимся, заведем детей, создадим семью». Он покачал головой, сказав: «Мы не можем быть вместе, прекрати себя так вести, хватит». «Знаю, поэтому мы остались друзьями, разве нет?» — улыбнулась Рэйчел, встав и похлопав его по плечу. «Ты разрушил мою жизнь, и я ненавижу тебя, но спасибо». Договорив, она развернулась и пошла прочь, а на выходе из палаты оглянулась назад и с улыбкой попрощалась: «Спокойной ночи». Увидев, что она закрыла за собой дверь, Ван Ян вздохнул и с закрытыми глазами повалился на кровать. Его голова в самом деле готова была взорваться. «Остались друзьями?» — он посмеялся над собой и промямлил: «Прости, Рэйчел». Глава 96. Как быть клевым? Пролежав ночь в госпитале Маунт Синай, Ван Ян почувствовал, что силы вернулись к нему. Конечно, простуда, похоже, еще не прошла, но это никак не помешает его работе. Надев медицинскую маску, он в компании Рэйчел посетил, как она выразилась, лучшее место. Когда он осмотрел половину поселка и небольшую школу, то воодушевленно вымолвил: «Вот здесь и зародится Джуна». Этот поселок действительно был хорош. Выполненные в сельском стиле здания не выглядели разрозненными, ширина улиц подходила для комфортного проведения съемок, и старшая школа тоже была довольно шикарной. Несмотря на ее малые размеры, внутренняя обстановка и спортплощадка казались тихими и уютными, что соответствовало характеру сцен Джуна. Рэйчел вела себя с Ван Яном естественно, никаких резких, чудаковатых перемен в ее настроении не наблюдалось, их отношения будто стали прежними, как до того звонка в День Благодарения. Ван Ян тоже ничего не предпринимал, выбрав по отношению к ней позицию друга. Так же, как с Майклом, Закари, Энной и Натали, он общался и перебрасывался с ней шутками. Это то, чего ему всегда хотелось, быть хорошим другом. Но названивать Рэйчел и в приподнятом настроении увлеченно обсуждать с ней различные темы, как это было в прежние времена, Ван Ян не собирался. Он понимал, что теперь ему следует обращаться за разговорами к девочке по имени Джессика. Что же касается Рэйчел, то он не считал себя настолько обаятельным, что та никогда больше ни в кого не влюбится и навечно останется одинокой. Со временем они все же смогут стать настоящими друзьями. Спустя день Рэйчел заранее отправилась в Лос-Анджелес для подготовки к участию в рекламной кампании классного мюзикла 2. Ван Ян в свою очередь встретил в Торонто членов съемочной группы Джуна, включая главных актеров, Натали Портман и Майкла Питта. Сотрудники, отвечавшие за видеосъемку, освещение и звукозапись, были взяты из команды в погоне за счастьем. А несколько сотрудников, например, художественный руководитель, декоратор, визажист, являлись старыми приятелями Ван Яна со времен классного мюзикла. Должность кинооператора Джуна, естественно, занял Уоллип Фистер. Если раньше ему практически не поступало деловых предложений, то после работы над двумя фильмами он снискал некоторую славу в Голливуде и в определенной степени был благодарен Ван Яну. Вдобавок приятное сотрудничество и возникшее взаимопонимание между обоими людьми заставили Уолли отказаться от приглашений поработать оператором в нескольких фильмах и дождаться начала съемок Джуна. Ван Ян и Уолли уже давно обсудили, в каком стиле и какой цветовой гамме следует снимать Джуна. Фильм расскажет серьезную историю про подростковую беременность, про изменения в сознаниях людей, про принятие жизненно важных решений. Но средства выражения не должны быть серьезными, даже стандартные средства не годятся, в противном случае получится такая же провальная картина с похожим сюжетом, как там, где сердце. Можно привести сравнение. Если Джуна – это книга, в которой, допустим, изложена Библия, то на обложке непременно должен быть изображен череп хиппи. В оригинальной Джуна затрагивалось множество мелких тем, но основная тема была из разряда восхваления женщин. Восхвалялись женские стойкость и снисходительность, также присутствовал мужской сволочизм. Подавалась мысль, что женщины становятся зрелыми раньше мужчин. Глядя на Джуна и Поли и приемных родителей, Ванессу и Марка, видно, что женщины умеют любить и делиться любовью, они ведут мужчин к росту и развитию. Именно этому Джуна научилась во время беременности, поэтому она в конечном счете простила Поли и сама поделилась своей любовью. Как бы там ни было, Ван Ян хотел затронуть другую тему, вдобавок не считал, что все мужчины такие сволочи, мужчины тоже умеют любить и могут научиться делиться любовью. Почему оригинальная Джуна станет успешной? В чем ее успех? Ее успех заключается вовсе не в истории и не в основной теме. Если посмотреть с определенного угла, то Джуна ничем не отличается от там, где сердце в плане основной темы. Навали тоже стойкая и снисходительная, ее бросил сволочь парень, ее развела на деньги сволочь мать, но она всегда умела любить и делиться любовью и в итоге достигла своего счастья. Почему у фильма «Там, где сердце» были хорошие отзывы, но низкие кассовые сборы? Потому что картина получилась стандартной и посредственной, а не клевой. На самом деле массовый зритель, идя в кинотеатр, не задумывается о том, что должен научиться чему-то новому и получить какой-то важный опыт. Он всего лишь хочет посмотреть захватывающий фильм. Конечно, лучше всего, если после просмотра у него останутся какие-то впечатления. Что может быть захватывающим? История, герои, изображение, музыкальное сопровождение. Это все внешние достоинства фильма. Чтобы человек раскрыл внутренние достоинства и насладился ими, необходимо сперва сделать внешние. А большинство рядовых зрителей не станет вникать во внутренние достоинства, они лишь скажут «впечатляюще». Впечатления же у многих будут примерно одинаковые. Например, фильм «В погоне за счастьем» запомнится борьбой за мечту и стремлением к счастью, оригинальная Джуна – женскими стойкостью и снисходительностью. Кино должно в красивой и понятной форме доносить какие-либо мысли, чтобы у зрителей после просмотра остались впечатления. В этом и заключается притягательная сила кино, и в этом же заключаются роли и способности режиссера. Какую бы мысль и концепцию ты не хотел донести, нельзя говорить об этом напрямую, все должно проводиться скрытно, посредством истории, действий персонажей, музыки и монтажа. Только тогда получится классический фильм. Сюжет Джуна не был сложным и эпичным. Если поместить Навали в историю Джуна и вести повествование через эту нежную героиню, что тогда будет? Будет скучно и неинтересно. А интересным и клевым фильм должен получиться благодаря Джуна, этой неординарной и острой на язык девочке, которая очаровывает своей яркой индивидуальностью. В какой бы сцене она ни появилась, зрители будут с увлечением за ней наблюдать. Поэтому в этом фильме про подростковую беременность было два ключевых момента. Во-первых, вне зависимости от основной темы, картина должна выглядеть не серьезной и строгой, а клевой. Во-вторых, важны образ Джуна и игра исполнительницы этой роли. Касательно момента с Джуна, Ван Ян, посмотрев недавнее выступление Натали Портман, уже совершенно не беспокоился на этот счет. А за первый момент отвечали не актеры, на это влияли всевозможные составляющие фильма, например, смешные, оригинальные реплики главной героини, прописанные в сценарии, стиль съемки и цветовая гамма изображения. В результате обсуждений Ван Ян и Уоллип Фистер по-прежнему остановились на жизнерадостности. Цветовая гамма в Джуна будет подобна зимнему солнцу, чьи лучи мягкие и согревающие. Это позволит сгладить серьезность истории и придать уюта. При обсуждении планов съемки использовался опыт работы над фильмом «В погоне за счастьем». Предварительно было решено, что задействуется множество кадров с крупным и средним планом, благодаря чему будет детально продемонстрирована игра Натали. «Нет, не то», — покачав головой, обратился Ван Ян к визажисту Илли Харпер при виде Натали. «Мне надо, чтобы она выглядела особенной, а сейчас она всего лишь». Он снова окинул взглядом зеркало, где отражалась Натали с длинными до плеч волосам, и произнес: «Она всего лишь Натали, в ней нет и тени ее героини. Сделай ей сзади конский хвостик и пусть на лбу сбоку не спадают волосы». Илли Харпер ответила: «Хорошо», и приступила к заданию. В данный момент в просторной гримерной велась работа над созданием образов героев. Поскольку Джуна была направлена на реализм и история происходила в современное время, работа была относительно легкая, не нужно было проектировать и изготавливать одежду и реквизиты, поэтому почти все вопросы удалось разрешить за несколько дней до начала съемок. В эти дни актеры познакомились между собой и приспособились друг к другу. Также было получено разрешение на съемки на разных площадках и была нанята массовка. Образы героев Майкла Питта, Энн Хэтэуэй и других актеров было легко создать, зато с Натали возникли затруднения. Она даже сменила несколько причесок, но Ван Ян остался недоволен. Образ героя очень важен, так как влияет на визуальное восприятие фильма, а также на актерскую игру. Хороший, подходящий образ способен подчеркнуть игру, плохой же образ только все испортит. Чтобы Джуна была клевой, нужен клевый образ. Вскоре Натали сделали прическу, как у Эллен Пейдж в оригинальном фильме. Разумеется, хвостик у нее получился довольно большим. Ван Ян велел ей встать и повернуться сперва передом, затем боком. Он снова покачал головой, сказав: «Не годится, так у тебя лицо все равно выглядит крупновато». Натали нахмурилась: «У меня крупное лицо», — Ван Ян, смерив ее взглядом, промолвил. «Слегка, и лоб тоже». Натали, покосившись на него, пожала плечами: «Не настолько он и большой, разве что сейчас будут снимать Леона». Илли Харпер улыбнулась и спросила: «Режиссер, что теперь делать? Попробовать короткую стрижку?» Глаза Натали вдруг загорелись, и она с приятным удивлением заявила: «Приятель, у меня есть отличная идея». «Какая?» – спросил Ван Ян. Она с абсолютно серьезным лицом ответила: «Я побреюсь налысо, а потом надену маску, как у тебя, ну как, клево». Договорив, она громко захохотала. «А во, и впрямь клево, звучит неплохо», – отозвался Ван Ян, потрогав свою маску. «Но такую маску ты не наденешь, это ограниченная серия. Элли, побрей ее налысо». Элли с улыбкой отозвалась и взяла ножницы с туалетного столика. Натали беззаботно зажала в руке конский хвостик и протянула Элли. Ван Ян, усмехнувшись, сказал: «Ладно, мне кажется, это будет слишком уж клево, оставь себе эту идею на будущее, если захочешь сняться в ужастике». Он обратился к Элли: «Элли, придумай, как можно сделать так, чтобы ее лицо и лоб казались меньше. Можно попробовать редкую челку или спустить волосы по обеим краям лба. Спустя некоторое время прическа Натали сменилась. Ван Ян, поглаживая подбородок, пристально осматривал ее. Челка хорошо скрывала ее лоб, но длинные волосы по-прежнему придавали ей много женственности. Ван Ян произнес: «Укороти ей волосы сзади, пусть будет сперва средняя длина». Илли спросила: «Ты хорошо подумал, если состричь, потом уже ничего не вернуть, придется использовать парик». Ван Ян кивнул: «Да, я уверен». Раздались звуки стригущих ножниц. Пока Илли понемногу укорачивала волосы Натали, Ван Ян наблюдал сбоку и давал команду: «Еще короче, еще чуть короче». Натали хлопала глазами. И почему ей казалось, что он больше похож на визажиста? Глава 97. Мерзкая Натали. Ранним утром маленький поселок был покрыт слабым туманом. В жилом районе на обширном лугу съемочная группа Джуна занималась подготовкой к съемкам. Гарри Джордж и другие под руководством Уолли Пфистера устанавливали операторскую аппаратуру. Оправившийся от простуды Ван Ян, глядя в видоискатель, неторопливо настраивал изображение и говорил Уолли: «Сперва снимешь общим планом, затем приблизишь до среднего плана, вот так». Предстояло снять первый эпизод Джуна, где главная героиня глядит на заброшенное кресло на лужайке, пьет напиток и закадровым голосом начинает свою историю. Сейчас все уже почти было готово. Видя, что осветительной группе еще требуются кое-какие отстройки, Ван Ян похлопал Уолли по плечу и направился к Натали. Та сидела в роскошном кожаном кресле, резвясь с крохотным йоркширским терьером на руках. Ее образ Джуна, естественно, уже был создан. На лбу виднелась большая редкая челка, по бокам лба свисали пряди волос. Волосы на затылке были коротко пострижены. Никаких искусственных ресниц, теней для век и прочих средств, которые бы увеличивали женскую красоту, не использовалось. А нарядом послужили джинсы и легкая куртка. «Красавец, хороший мальчик, умница», — притворно детским голосом нахваливала Натали, ласково поглаживая собачонку. «Сколько тебе лет? Давай дружить, о чем думаешь? ГМ, дай-ка угадаю. Эй, Натали». Ван Ян, заметив такое странное поведение, невольно улыбнулся и отметил про себя: «Как же ей нравится этот пес». Он осведомился: «Вот-вот начнутся съемки, ты готова?» Натали кивнула, даже не удосужившись посмотреть на него, после чего стала качать на руках Йорка и, высунув язык, дразнить его: «Улыбнись, вот так, дай посмотреть на твой язычок, улыбочка». Хорошо надрессированный пес, услышав команду, открыл пасть. Натали тут же изумленно ахнула, вымолвив: «Боже, какой умный, просто прелесть». Ван Ян, скрестив руки на груди и недоуменно вскинув брови, наблюдал за ней. «Это уже третья личность Натали?» — он с улыбкой спросил. «Тебе разве не надо настроиться на роль? Джуна ведь ненавидит собак». Натали, поглаживая пса, произнесла: «Нет, я уже два семестра настраивалась и сейчас могу свободно войти в роль». Ван Ян пожал плечами: «Окей, видимо, мне и никаких установок не надо давать тебе». Натали продолжала развлекаться с Йорком. «Что ты еще умеешь? Дай лапу». «Ага, хороший малыш». Когда Уолли крикнул: «Все готово», Ван Ян жестом показал ему, что услышал его, и обратился к Натали: «Ладно, приступаем к съемкам, отдай мне пса». Натали, потершись шеей Йорка, с неохотным видом протянула его Ван Яну. Немного поснимав Натали сбоку дальним планом, операторская группа еще раз отрегулировала аппаратуру и приготовилась снимать сцену, где задумавшаяся Джуна вздрагивает от лая собаки. Уолли, стоя на одном колене с камерой на плече, направлял объектив на Натали снизу вверх, сзади него находился рассеятель света, микрофонная удочка была протянута к Натали. Помощник режиссера ударил хлопушкой, и Ван Ян выкрикнул: «Мотор». Натали, сжимая в руке огромную канистру с напитком, растерянным взглядом уставилась на кресло. Ван Ян жестом дал Йорку команду «Голос», и пес залаял. Натали тотчас вся вздрогнула, приняв испуганный вид, затем, склонив голову на бок, раздраженно посмотрела на Йорка и пожаловалась: «Господи, банан, у тебя стояк, вали к своей кукле Барби, не доставай меня, заткнись». Договорив, она опять уставилась на кресло, подняла канистру и сделала глоток. «Снято», — крикнул Ван Ян и, кивнув, с улыбкой сказал: «Отлично». После слов «снято» и «отлично» выражение лица Натали моментально сменилось. Она, приняв виноватый вид, подошла и взяла на руки Йорка, тихо промолвив: «Прости, симпатяга, что только что вспылила на тебя». Ван Ян покачал головой. «Это и впрямь странное чувство, милая версия Натали, он хлопнул в ладоши, крикнув: «Готовимся к следующему эпизоду». Во втором эпизоде Джуна проходит по многим улицам поселка и заявляется в супермаркет. Натали с канистрой в руке беспечной походкой бродила по безмятежным улицам, усеянным листвой, и то и дело пила напиток. Рядом, под углом 45 градусов, следовала большая операторская группа. Ван Ян шел впереди всех, наблюдая за мимикой, походкой и движениями Натали. В это время сверху сыпалась листва. Натали, запрокинув голову, подставила лицо и сдула упавшие на нее листья. Ван Ян, сжав кулаки, похвалил про себя: «Класс!» Это не было заранее спланировано, но импровизация получилась великолепной. Это и была та Джуна, которую ему хотелось видеть. После дня съемок Ван Ян вынужден был показать Натали большой палец. Прошедший год был потрачен не зря. Она выступала безупречно, практически не имея неудачных дублей, лишь когда снималась с другими актерами, ей несколько раз пришлось переиграть. Конечно, благодаря ей экономилось очень много пленки, но Ван Ян не заканчивал на этом работу и не обнимал оставшуюся пленку. Несмотря на отсутствие неудачных дублей, он все равно просил Натали играть в одной и той же сцене по несколько раз, желая узнать, можно ли добиться лучшего результата. Вся съемочная группа заселилась в гостинице неподалеку от поселка. Сумерки уже давно сгустились, в гостинице зажгли яркий свет. Ван Ян, сидя за письменным столом в номере, смотрел на Майкла Питта в спортивной одежде. Тот репетировал несколько сцен, что предстояло завтра снять. Он с оцепенелым лицом кротко произнес: «Что, ты беременна?» «ХМ, ясно, снято. Здорово сыграл, Майкл. Поглядим завтра, какая между тобой и Натали химия». «Хорошо», — выдохнул слегка напряженный Майкл и сел на стул, после чего чувственно промолвил: «У меня главная мужская роль, до сих пор не верится». Ван Ян, прибирая документы на столе, с улыбкой сказал: «Приятель, ты надоедливее Закари». Он тогда это раз 10 повторил, а ты уже за сотню перевалил. Майкл слабо улыбнулся и, вспомнив былые времена, которые никогда не забудет, сказал: «Ян, спасибо тебе, скоро она осуществится». «И это ты повторяешь не одну сотню раз», — Ван Ян накинул его взглядом. «Майкл, уже почти в сотый раз прошу тебя не благодарить меня. Ты сам приложил усилия». В этот момент в дверь постучались, раздался женский голос: «Режиссер». Ван Ян ответил: «Входи». Незакрытая дверь отворилась, и в номер зашла молодая девушка с темно-коричневыми волосами и конским хвостиком. Ван Ян передал ей несколько документов, сказав: «Нэнси, это завтрашняя программа съемок, разошли Уолли и остальным. На документах написано, кому что отдать». «Ясно». Нэнси, взяв документы, серьезно отозвалась: «Хорошо, сейчас разошлю». Во время формирования съемочной группы Джуна Ван Ян связался с этой упрямой девчонкой, с которой познакомился в Парк-Сити, и сдержал свое обещание, проведя с ней собеседование на должность помощника режиссера. Нэнси Рина обладала определенными профессиональными знаниями, к тому же была усердной и терпеливой. Этого было достаточно, чтобы справиться с не слишком сложными обязанностями помощника режиссера, которому не нужно руководить съемками и принимать участие в творческом процессе. В итоге Ван Ян нанял ее. «Кстати, режиссер, Натали просила тебя спуститься на первый этаж в репетиционную. Она хочет потренировать походку беременной», — с ухмылкой промолвила Нэнси. «И еще она велела тебе принести одну подушку». Ван Ян пожал плечами и, не став брать подушку, направился с Нэнси на выход. Майкл тоже встал и удалился. Когда Ван Ян прибыл в репетиционную, представлявшую из себя большое, просторное помещение в гостинице, то увидел Натали с выпятившим пузом. Та, подпирая одной рукой поясницу, шагала взад и вперед, подражая ходившей рядом белокожей беременной брюнетке. Также поблизости на диване сидела белокожая блондинка примерно 20 с лишним лет. Брюнетку звали Анаис, она проживала в Торонто, ей было 18 лет, но у нее уже шел 7-й месяц беременности. А блондинку звали Касси, ей было 20 лет, ее сыну уже исполнилось 3 года. Обе девушки были наняты для помощи на разных этапах съемок, например, чтобы научить Натали походке беременной женщины или поведать реальные переживания и опыт при подростковой беременности. Это очень поможет как Натали, так и Ван Яну. «Эй, Ян!» Заметив вошедшего Ван Яна, окликнула Натали и, продолжая ходить с выпеченным пузом, к которому был привязан реквизит, спросила: «Как тебе моя походка?» Усевшись на диван, Ван Ян сравнил походки Натали и Анаисы и сказал: Как-то ты довольно легко ходишь, у тебя же в животе ребенок, а не подушка. Натали остановилась и внимательно понаблюдала за походкой Анаис. Ван Ян же оглянулся на сидевшую рядом Кэсси, которая в данный момент ласковым голосом разговаривала по мобильнику. «Мама скоро приедет обратно, я куплю тебе Супермена, идет, ага, пораньше ложись спать, попроси бабушку рассказать тебе сказку». Дождавшись, когда она отложит телефон, Ван Ян улыбнулся ей. «Здравствуй, Кэсси». Кэсси ответила ему улыбкой. «Я сама виновата, что не взяла его с собой, мне всего лишь хотелось расслабиться на месяцок. Понимаешь, я с 17 лет каждый день провожу с ним вместе, но теперь я только и думаю о своем малыше, хотя прошло всего несколько дней, как мы расстались». Ван Ян понимающе кивнул, сообщив: «Ты можешь взять его с собой, расходы на жилье и питание оплачивает съемочная группа». «Угу, спасибо, но мне просто нужно еще несколько дней». Кэсси с усмешкой покачала головой, вскинула брови, о чем-то задумавшись, и развела руками. «Иногда я сожалею и расстраиваюсь при мысли о том, что же я наделала. Тебе 20 лет, и мне 20 лет, но у меня уже есть 3-летний сын, я разрушила свою жизнь». Она опять улыбнулась и произнесла: «Но всякий раз, как вижу своего ангелочка, мне кажется, что все и так сложилось очень даже неплохо. Я люблю его, хвала Господу, что не спасла мне его». Пока Ван Ян наблюдал за Анаис, выделявшейся своим юным лицом и большим, круглым пузом, и тихо выслушивал, как Кэсси изливает душу, ему стало немного не по себе. Беременность – это и впрямь очень серьезная вещь, особенно в подростковом возрасте. Она может круто изменить судьбу человека. Ван Ян знал историю Кэсси. В 17 лет она забеременела и, отказавшись делать аборт и отдавать ребенка на усыновление, решила сама воспитывать сына совместно со своими родителями, а отец ребенка не посмел взять на себя ответственность. Анаис походила по репетиционной еще немного, потом взяла перерыв и снова показала походку, пока наконец не вымоталась. На этом занятие закончилось. Кэсси, придерживая ее, повела ее в номер отдыхать. Ван Ян и Натали тоже отправились наверх. Слушая в лифте легкий гул, Ван Ян вспомнил фразу «Кэсси, все мужчины сволочные», затем вспомнил Поли и Марка из оригинальной Джуна. Он нахмурился. «Рэйчел, Джессика, он, похоже, тоже поступил, как сволочь. План женитьбы». Взглянув на стоявшую рядом Натали, он наобум спросил: «Подруга, как ты относишься к браку?» «Что?» – спросила Натали, удивленно уставившись на него. «Почему ты это спрашиваешь?» Ван Ян улыбнулся. «Просто вспомнил кое-что, вот и спросил чисто из интереса. Это никак не связано с Джуна, можешь не отвечать». Натали, фыркнув, равнодушно произнесла: «Я могу представить, что такое любовь, но не могу представить, как двое людей навечно вместе. Это жутковато, да и вряд ли возможно». «Навечно? Я не верю». В это время двери лифта открылись. «Ван Ян, выходя наружу», сказал Натали. «Похоже, ты абсолютно не веришь в брак». Натали беззаботно пожала плечами, задав встречный вопрос: «А ты веришь?» Ван Ян поразмыслил и кивнул. «Конечно, почему нет? Если веришь, значит, он существует. Не веришь, он не будет существовать. К тому же у моих родителей все хорошо. Насколько мне известно, и твои родители тоже счастливы. Получается, брак в самом деле существует?» Натали, недолго посмотрев на него, покачала головой и рассмеялась. «Нар, что это значит?» – недоумевал Ван Ян. «Это на немецком. Что значит?» «Не скажу», – хихикнула Натали. Ван Ян сразу вспомнил, что она знает много языков, и захохотал. «Не хочешь говорить? Ну и ладно, но я тоже языковой гуру. Английский, китайский, кантонский. И с немецким, наверное, справлюсь». «Нар», он сказал по-китайски. «Книжный червь, что это значит?» С любознательным видом спросила Натали. Ван Ян пожал плечами. «Сперва ты скажи, потом я». Натали остановилась и, глядя на него, с улыбкой промолвила: «Вынуждена разочаровать тебя, я предпочту самостоятельно узнать. Я уже давно собираюсь выучить какой-нибудь азиатский язык, японский или китайский, теперь я остановила свой выбор на китайском». Ван Ян со смехом произнес: «Разумный выбор, учить придется долго. А я что? А я сейчас вернусь в номер и в интернете отыщу, что такое нар. Ха-ха, не бахвалься». Лицо Натали приняло насмешливое выражение, как у Джуна, хотя насмехалась она сама. «Я и так знаю, что такое это книжный червь. Ой, забыла тебе сообщить, что когда снималась в фильме «Где угодно», Только не здесь, мистер Уин Ван неплохо поучил меня китайскому. Кроме того, свой выбор я сделала еще полгода назад, я уже систематически изучаю китайский. Далее она засмеялась и поочередно произнесла на немецком, английском и китайском. Нар, файл. Получается, Нар это дурак, хотя Ван Ян и так догадывался об этом, но от самодовольного вида Натали его пробило на смех. Он, стиснув зубы, сказал, «Хорошо, ты меня уделала, юная леди, но будь осторожна, я найду способ расквитаться». Натали вскинула брови, вымолвив, «Видимо, у тебя в избытке свободного времени, но...» Она с силой хлопнула его по плечу, со смехом добавив, «Смотри, как бы я тебя второй раз подряд не уделала». «Ха, Ян, нашел тебя». В этот момент из-за угла коридора вышел один человек. Это был один из разнорабочих съемочной группы Джошуа. Заметив Ван Яна, он быстро устремился к нему, возбужденно говоря, «Скоро начнется матч, давай вместе смотреть. Сегодня победа за нами». В настоящее время Лос-Анджелес Лейкерс обходили Индиана Пейсерс со счетом 3-2. Если они одержат еще одну победу в сегодняшнем матче, то станут чемпионом НБА в нынешнем сезоне. Ван Ян охотно кивнул. Подготовительные работы к завтрашнему дню уже были завершены, поэтому ничто не мешало ему посмотреть матч. Джошуа, обхватив Ван Яна за плечи, радостно запел. «We are the champions! We are the champions! Ха-ха!» Он, взглянув на Натали, задиристым тоном протянул. «Какая жалость, что ваши Нью-Йорк Никс уже давно вылетели! А да, зато мы чемпионы! Какая жалость!» Пренебрежительно скривила рот Натали, что я не баскетбольный любитель. Вообще не понимаю, что интересного в этой игре. 10 человек носятся вокруг одного мяча, а победу в основном делают те, кто выше и сильнее. Вау, вот так достижение. Подпрыгнуть и положить мяч в кольцо, а потом баскетбольные фанаты такие. Она напыщенно вскинула руки и дрожащим голосом заговорила. О боже, вот это круто, вот это мощь. Давайте же, прикончите их. Она ухмыльнулась и развела руками. Вот и все, целый вечер потрачен впустую. Заметив, что Ван Ян и Джошуа ошарашены, она вдруг разразилась громким смехом и, хватаясь за живот, произнесла. Ха-ха, это же шутка, но я правда не любитель баскетбола. Ребята, наслаждайтесь своим чемпионством. С этими словами она развернулась и направилась в свой номер. Эта девчонка, махая кулаками, вымолвил Джошуа, которого распирало от возмущения. Какая же она мерзкая. Ван Ян, сдерживая улыбку, кивнул. Да, нынешняя она мерзкая. Вспомнив, как она утром резвилась с псом, он добавил. Есть и другая она, очень милая. Джошуа, будто попав в поток, сильно выпучил глаза и изумленно воскликнул. Что, ты сказал милая? Эй, ты чего удумал, Ян? Он направил указательные средние пальцы на свои глаза, потом направил их на Ван Яна, холодно заявив. «Я слежу за тобой, что ты несешь?» – рассмеялся Ван Ян, покачав головой. «Ты же только что слышал, как она относится к баскетболу. А я – это вопрос жизненных принципов. Я тот, кто готов потратить вечер на просмотр матча». Он зашагал вперед, с улыбой сказав. «Поэтому не глупи, Нар». Нар, оставшийся позади Джошуа, пришел в недоумение. «Что еще за Нар?» Ван Ян по-китайски ответил. «Это значит дурак». Еще больше озадачившийся Джошуа последовал за Ван Яном, снова спросив. «Чего?» Глава 99. Если через 10 лет снова посмотрит фильм, несмотря на летние каникулы, на спортплощадке старшей школы поселка присутствовало много людей. На красной беговой дорожке одни перетаскивали и устанавливали операторское оборудование, другие расставляли массовку по местам, все были чем-то заняты. Здесь работала съемочная группа Джуна. Это был не первый день съемок фильма на территории школы, но местные школьники ежедневно подходили к огороженной зоне и наблюдали за съемочным процессом. Даже проинформированные фанаты из других мест Торонто приезжали сюда, чтобы вблизи поглазеть на королеву «Звездных войн» и волшебного юношу и, если повезет, обменяться с ними парой слов, получить автограф и совместную фотографию. «Приятель, там, кажется, Джессика Альба, а во, еще и Рэйчел МакАдамс», изумленно воскликнул белый мальчик на огороженном отрезке беговой дорожки. Другой мальчик того же возраста, стоявший рядом, недоверчиво проследил за его взглядом, говоря, «Невозможно, они же не снимаются в Джуна, а мой бог, точно, это реально они, тут еще и этот пижон Том Уэллинг, Том, это Том», завизжало несколько девочек неподалеку, в их глазах заплясали сердечки. Одна светловолосая девочка очарованно промолвила, «Мм, вот так сюрприз, Какой же он милый, сладкий. Другая, темноволосая девочка тоже возбудилась. Нам и впрямь повезло. В новостях говорили, что актеры классного мюзикла 2 на днях должны приехать в Торонто рекламировать фильм. Видимо, они решили навестить Яна. Если проследить за взглядами девочек, то действительно можно было заметить высокого, привлекательного Тома Уэллинга, стоявшего позади операторской группы и с улыбкой болтавшего о чем-то с Майклом Питтом. А притягивавшие к себе взгляды мальчиков Джессика и Рэйчел стояли чуть подальше от операторской группы и с большим интересом и вниманием наблюдали за съемками.